Глава 12. Животные. Природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам. Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Июль. Смертный приступил к трапезе. Мясо еще не остыло. На самом деле, это было больше, чем трапеза, хотя и меньше, чем таинство. Мясо добычи — как путевая веха, если разбираться в его вкусе и запахе. Главное — найти верную точку отсчета, поставить, так сказать, правильно часы. И тогда можно уверенно судить о малейших изменениях вкуса, запаха, кожи, крови, мышц в зависимости от места обитания добычи. Запомните частности, и вы будете ориентироваться не хуже, чем по карте. С этой точки зрения наиболее красноречива печень, реже — сердце. Он скрючился в темной трещине, сжимая в руках добычу. Словно моряк, пытающийся определить север, изучал он расположение органов, их размер и запах. Попробовал на вкус. Ощупал пальцами череп, приподнял конечности, провел по ним руками. С таким существом он еще не сталкивался. Оно особенное. Не потому, что это новый тип или вид, а потому что почти невозможно понять, о чем говорит его плоть. И все же он постепенно поймет и запомнит все подробности. Подняв голову, он прислушался, не идет ли кто. Положил руки на шкуру зверя и дал волю своему любопытству. Он был почтителен, ведь он ученик, а зверь его учитель. Ему не просто нужно найти восток или запад. У бездны своя логика, и степень упругости плоти может послужить неким альтиметром. Например, живущие в морях глубоководные монстры, такие как морской черт, передвигаются очень медленно. Скорость метаболизма у них в 100 раз меньше, чем у рыб, обитающих ближе к поверхности. Ткани содержат много влаги, мало мышц и не содержат жира. Так же обстоит дело и в подземном мире. Спускаясь по некоторым коридорам, можно найти рептилий или рыб, которые представляют собой желудок с зубами. И даже тех из них, кто не ядовит, есть не стоит. Их энергетическая ценность не намного больше, чем у воздуха. Но он ел даже их. Опять же, есть много причин для охоты, помимо того, чтобы наполнить желудок. Если быть внимательным, можно определить курс, найти место назначения, отыскать воду, избежать или выследить врагов. И простое выживание превращается в нечто большее — путь, судьбу. Это животное говорило о многом. Он нащупал глаза, попытался открыть веки, но они срослись. Животное слепо. Когти, как у хищника, отстоящий большой палец. Он поймал этого зверя, когда тот планировал в легком сквозняке. Для настоящего полета крылья были слишком малы. Он снова стал ощупывать верхнюю часть. Морда, молочные зубы, но острые, как иголки. Устройство суставов, гениталии — это самец. Бедра шершавые, от трения о камни. Он надавил на мочевой пузырь. Жидкость имела острый запах. Приложил ногу животного к влажной почве, потом ощупал отпечаток. Все делалось в темноте. Наконец Айк закончил. Он уложил органы обратно в брюшину, сложил конечности и затолкал тело в расселину.